в лунном кружеве украдкой ловит призраки долина. На божнице за лампадкой улыбнулась Магдалина. Кто-то дерзкий, непокорный, позавидовал улыбке, вспучил бельма вечер черный, и луна, как в белой зыбке, разыграла стройка вьюга, брызжет пот холодный терпкий, и плакучая лещуга лезет к ветру на закорки, смерть в потемках точит бритву. Вот уж плачет Магдалина, помяни мою молитву, тот, кто ходит по долинам.